усталый шепот лип стихает, как вращение. Дождливый рокот крыш уходит в темноту. Не нужно никому на землю возвращение. И город наш больной проснется поутру. Забвение, забвение, забвение. Час, как яркой спичкой вспыхнул, ленивая луна зависла вдалеке. Исчез промозглый день волною, он отхлынул. Усталая заря исчезла налегке. Забвение, забвение, забвение. Seven.